пользуясь связями, он известил о своей обиде высшие министерские чины. Вскоре Милну пришло приглашение в министерство за подписью бригадного генерала. Милн с порога разразился гневным монологом. Как он сообщил генералу, который терпеливо слушал его разглагольствование, военному министерству следовало бы знать, что эта война будет войной научной. Раз так, то не стоит ли министерству наилучшим образом распорядиться научным знанием и воспользоваться услугами именитых ученых? Генерал дождался момента, когда Милн выдохся, и затем спросил: «Скажите, вас в университете награждали Адамсовской премией?» Адамсовскую премию вручают раз в год какому-нибудь молодому британскому математику за исключительные заслуги. Ее лауреатами в разное время становились Максвелл, Пойнтинг, Томпсон, Хокинг и Пенроуз. «Нет», — со злостью ответил Милн, — «а при чем здесь это?» «А вот меня награждали», — сказал генерал. Вот еще рассказ про недооцененного собеседника. Однажды на базе «Экселлент» — это военно-морской комплекс на берегу Портсмутской бухты — появились два рослых американских офицера. О том, как их зовут, в сопроводительной информации ничего не говорилось. Их представили Герберту Ричмонду, известному математику, который отвел их к нам в кабинет и начал объяснять им простейшим языком, чем мы занимаемся. Опыт научил его исходить из предположения, что гости-офицеры ничего в математике не смыслят, так что прежде всего он стремился избегать любых формул математического анализа. Американцы вежливо слушали и время от времени делали осмысленные замечания. Наконец Ричмонд мягко спросил: «Вероятно, вы знакомы с анализом?» Самый высокий из них, благовидный человек средних лет, с хорошими манерами, слегка улыбнулся и согласился: «Да, мы с анализом знакомы». Ричмонд вздохнул с облегчением и сообщил, что в таком случае продолжит. Теперь он чуть глубже вдавался в суть, а комментарии американцев становились все содержательней. Спустя какое-то время Ричмонд решил поинтересоваться: «Вероятно, вы математики?» Высокий, благовидный американец загадочно улыбнулся и сообщил: «Меня зовут Веблен». Я сидел в 4 ярдах от них и ясно видел, как Ричмонд подпрыгнул на собственном стуле и стал нечленораздельно бормотать: «Ой-ой-ой!» Ричмонд и Освальд Веблен занимались одним и тем же разделом математики, и только что он полчаса потратил на то, чтобы объяснить этому человеку, не прибегая к анализу, как решаются дифференциальные уравнения. Освальд Веблен. Годы жизни 1880-1960. Известный своими трудами в разных областях геометрии, позже стал директором Института фундаментальных исследований в Принстоне, где работал Эйнштейн. Есть много примеров такого комического недопонимания. Глен Сиборг, которому в 1951 году вручили Нобелевскую премию по химии за работы, посвященные трансурановым элементам, был научным советником нескольких американских президентов подряд. Кульминацией его противостояния с сенатским комитетом стал риторический вопрос разозленного сенатора: «Что вы можете знать про плутоний?» Сиборгу пришлось ответить, что именно он открыл этот элемент. Божественная искра вспыхивает ночью. Многих ученых посещала сверхъестественная вспышка откровения во время отдыха или на границе бодрствования и сна. Примечателен случай австрийского физиолога Отто Леви. Годы жизни 1873-1961. Профессора физиологии в университете Граца, которого прежде всего помнят за открытие механизма передачи нервного импульса.